Биорегенератор сообщил об окончании лечебной процедуры, и Ингеборга замерла, вчитываясь в густые столбцы данных, рябящих красными позициями. Усталые от тяжелого недосыпа глаза болели и отказывались наводить резкость. Приходилось понижать яркость дисплея, чтобы смотреть было не так больно. За прошедшие четверо суток ей удалось поспать всего 3 часа. Голова сильно болела в местах недавно залеченных травм. Веки были словно чугунные, удерживать их в открытом положении стоило неимоверных усилий. Но выделить время на сон было совершенно невозможно. В операционной царил самый настоящий молчаливый ад, и ужас происходящего подстегивал ее словно кнутом. Все было плохо сразу везде. Спасательная экспедиция вместо ожидаемых 4 десятка выживших людей привезла всего 6, и все они фактически были обречены. Постоянный прием антирада превратил их организм в быстро угасающую свалку почти не функционирующих внутренних органов. Иначе охарактеризовать состояние пациентов Ингеборга не могла. У самого тяжелого из пациентов было 15 циклов антирада подряд с минимально допустимыми интервалами. Он умер на следующий день прямо в биорегенераторе. Изможденный организм не перенес проводящейся операции. Второй из спасенных прожил лишь на сутки дольше. Состояние остальных было критическое. Их приходилось укладывать в биорегенераторы каждые 2-3 часа и ежеминутно вручную корректировать программу лечения, потому что искусственный интеллект бил тревогу, отказывался проводить стандартные процедуры и требовал вмешательства специалистов уровня не ниже доктора медицинских наук. Инженерная команда Миронова что-то там взломала в электронных мозгах ИИ, установив туда фальшивую цифровую подпись доктора наук, оформленную на Ингеборгу, и искусственный интеллект перестал сопротивляться. Но самой Ингеборге от этого стало легче ненамного. Пациенты были при смерти, и бороться за их жизни приходилось непрерывно. Кроме медленно умирающих спасенных, проблемы были у 3 спасателей. Все они являлись солдатами из ВБР. Опыт приема антирада у них имелся, но оказалось, что их организмы генетически имели невысокий запас прочности. Само по себе в наши дни это мегараспространенное явление. Организмы у современных людей слабые, болячек у всех хоть отбавляй, каждый на что-нибудь дожалуется. Повсеместное смешение кровей сломало вырабатывавшиеся веками устойчивости, присущие стандартным генотипам, а новых еще не возникло. На такое эволюции требуется тысячелетия. Современная медицина упорно боролась с этими проблемами. Но что делать теперь, когда нет ни медицины, ни современности? Она не вундеркинд, знающий все на свете. Она всего лишь студентка, экстерном изучавшая травматологию, хирургию и радиационные поражения. О методиках борьбы с генетическими дефектами она знает очень приблизительно. Среди жителей центра те или иные проблемы со здоровьем были из каждой сотни людей у 98. Но с этим можно справиться. На их проблемы не наложилось регулярное отравление организма антирадом. Пришлось изобретать методики лечения в буквальном смысле на ходу. И чтобы не опустились руки, она старалась не думать о том, к чему приведут ошибки. Как бы то ни было, солдат ВБР ей удалось спасти. Одного она уже выписала, 2 проведут в стационаре месяц. У них все нехорошо, и так будет еще долго. Девушка официально уведомила администрацию, что всем 3 больше нельзя принимать антирад никогда, иначе с высокой степенью вероятности мгновенно последует отравление и смерть. Увольнять их за это из ВБР никто не стал, и хотя бы данную проблему можно было считать относительно решенной, если только в течение этого месяца пациентам не станет хуже. Их организму удалось очистить от антирада и продуктов распада клеток внутренних органов, но это стоило им серьезного истощения жизненных ресурсов. Но самое ужасное было ожидаемым и все равно ударило ее больнее всего. У Порфирьева началось перманентное отмирание клеток спинного мозга, и остановить такое не в силах никто. Можно попытаться применить методику костно-мозговой трансплантации, но она знает ее сугубо теоретически, как 99,9% всех медиков погибшей планеты. Единственный специалист в стране, владеющий ею на практике, является мировым светилом и возглавляет головной НИИ в научном кластере Новосибирского академгородка. Его вроде бы Шрецкий пригласил возглавить суперсовременный медицинский исследовательский центр, созданный в Подземстрой-2, но связи с миром все равно нет. Выжил ли Подземстрой-2 и знаменитый академик вместе с ним, непонятно. Овечкин говорил, что через год после ядерных взрывов ретранслятор, который он развернул, может пробиться сигналом на орбиту, теоретически, потому что расположен на возвышенности и имеет большую площадь антенны, которая теперь включает в себя защитный кожух ретранслятора. Но как все окажется на самом деле, никто не знает. Была бы у нее анабиозная камера, она бы положила туда Порфирьева на год. С анабиозом ей работать не приходилось. Это новая малоизученная технология, ее тоже мало кто знает, но она бы справилась. Вот только анабиоза у нее нет. Как нет доноров для изготовления костно-мозгового трансплантата. Эта технология требует скрупулезной генетической совместимости. Но во всем бункере нужному перечню требований отвечают только 4 человека. Техник Владимир, бывший пожарный Александр, сотрудник ЭК Елена Ханнанова и сама Ингиборга. Владимир с Александром даже не рассматриваются, их состояние пока лучше, чем у Порфирьева, но еще пара месяцев экспедиции, и у всех троих будет один диагноз. Ханнанова согласилась пройти тесты на донорство, но результат оказался отрицательным. Она часто выходит на поверхность для работ в ангаре и обслуживания прибытия и отправления экспедиции. Ее спинномозговые ткани ослаблены частым воздействием антирада, и на восстановление до идеального состояния уйдет несколько месяцев. Ингеборга отдала бы свой донорский материал, не задумываясь. Но это операция высокой степени сложности, которую сама себе не сделаешь. Все, что она может, это рассчитывать на донорство Ханнановой. Брилев вчера согласился пойти навстречу, и Ханнанову перевели на работу на биофермы. Полковник даже пообещал назначить ей двойные нормы обеспечения в ближайшее время, как только биофермы заработают в полную силу. Но гарантий того, что трансплантация спасет Порфирьева, нет. Нет даже гарантии, что она сумеет эту операцию правильно провести. «Чего ревешь?» Рычание варяга вывело Ингиборгу из тяжелых раздумий. Пока она сквозь молчаливые слезы смотрела на жуткие данные результатов лечения Порфирьева, капитан вышел из биорегенератора, оделся и направился к выходу. «Глаза слезятся», — соврала девушка, торопливо вытирая слезы. «Не выспалась, на мелкие цифры смотреть тяжело». «Так увеличь шрифт». Порфирьев мгновение внимательно смотрел на нее, но не стал ничего добавлять и ушел. «Везите следующего пациента», — негромко произнесла Ингиборга, касаясь вставленной в ухо капельки гарнитуры коммуникатора. Дежурящие в стационаре практикантки прикатили каталку с пребывающим в тяжелом сне спасенным из Росрезерва человеком, и времени хватило лишь на то, чтобы подготовить биорегенератор к приему нового пациента. Сильно изможденного больного переложили на ложе, туба биорегенератора втянула в себя пациента, и Ингиборга сосредоточилась на начавшейся операции. 2 часа она не отходила от панели управления. Потом автоматика начала стандартные процедуры, и девушка устало опустилась на стул. Это еще ничего, сейчас легче. Вот в первые 3 суток было действительно тяжело. Нужно было провести детоксикацию 20 вернувшихся из экспедиции людей, сначала ускоренную, потом полноценную, обеспечить их восстановление и одновременно со всем этим спасать находящихся при смерти выживших и впавших в кому спасателей. Приходилось в буквальном смысле бегать от одного биорегенератора к другому. «Инга!» В операционную заглянула Кристина. «Ужин принесли. Выходи, тебе необходимо поесть. Бросай все, или я попрошу снежинок, чтобы они притащили тебя силой, как в прошлый раз». «В прошлый раз из-за этого чуть не умер пациент». Блондинка устало поплелась в приемный покой. «Ужин может подождать, умирающий больной нет». Ты опять плакала? Кристина испытующе посмотрела на Ингеборгу. Твой злобный радиоактивный рыцарь снова тебя обидел? Что он выкинул на этот раз? Собрался умереть. Бесцветным голосом пробормотала блондинка, тяжело усаживаясь за стол дежурной медсестры, временно превращенной в обеденный. Снежинки, как обычно, выгнали отсюда всех на время приема пищи и закрыли все двери, чтобы никто не мешал врачу хотя бы поесть. Ингеборга взяла вилку и попыталась сфокусировать уплывающий взгляд на тарелке с едой. «Все так плохо?» Кристина участливо вздохнула, усаживаясь рядом. «Ты держись, зая. Мы в тебя верим. У тебя обязательно получится. Ты его вылечишь. Я попрошу Брылева, чтобы он заставил Варяга приходить сюда по первому требованию. Но это лучше сделать официально, при людях. Оптимальный вариант перед сеансом Брылевского лечения. Ты когда планируешь возобновить его процедуры? Он у нас уже четверо суток не был. Это неграмотно с нашей стороны. Надолго отодвигать в сторону начальника центра нельзя. Инга? Инга, проснись!» «Что?» Спящая, сидя с вилкой в руках, блондинка дернулась, роняя вилку. «Ты спишь прямо за столом?» Укоризненно посмотрела на нее подруга. «Тебе необходимо отдохнуть. Не то упадешь прямо посреди операционной, как тогда, после своего ранения». «Сейчас нельзя». Ингеборга потерла глаза, подобрала вилку и принялась жевать что-то, не чувствуя вкуса. «В биорегенераторе тяжелый пациент из Росрезерва». «Из ФСБ. Они оттуда все тяжелые, но это не значит...» Тревожный зуммер коммуникатора прервал ее на полуслове. Ингеборга бросила взгляд на вибрирующий на запястье прибор и рванулась в операционную. Кристина поспешила следом. «Остановка сердца». Ингеборга подбежала к панели управления биорегенератором. «Перевожу на искусственное». Она принялась задавать команды искусственному интеллекту. «Ну же, давай, что ты так долго?» «Может, дефибрилляцию?» Неуверенно произнесла Кристина, останавливаясь рядом с ней. «Автоматику уже провела, не помогает». Блондинка лихорадочно колдовала над панелью управления, бросая частые взгляды на экраны системы биомониторинга. «Вентилируем легкие, вторая попытка». Но, несмотря на все ее усилия, реанимировать пациента не удавалось. Самая современная медицинская техника предпринимала попытки одну за другой, но время стремительно истекало, а результата не было. «Ну почему?» Ингеборга в отчаянии перевела биорегенератор на полностью ручное управление. «Почему? Декортикация! Опять!» Она снова и снова запускала реанимационные процедуры, но все было тщетно. «Инга?» Кристина осторожно коснулась плеча судорожно бьющейся над панелью управления подруги. «Мониторинг показывает децеребрацию. Он уже овощ». «Отстань, тупая овца!» Злобно рявкнула блондинка, стряхивая с плеча руку подруги, и та испуганно отпрянула. «Он еще жив! Он выживет! Я применила гипотермию, у него еще есть шанс, я его спасу!» Опешившая Кристина в ужасе смотрела на разъяренную Ингеборгу с ненавистью, колотящую пальцами по сенсорным панелям системы управления биорегенератором. Системы искусственного жизнеобеспечения оказались бессильны, реанимационные процедуры неэффективны. Биомониторинг констатировал переход клинической смерти в биологическую. Продолговатый мозг еще жил, но участь пациента не вызывала сомнений. Внезапно Ингеборга застыла, глядя на мониторы стеклянным взглядом, словно изваяние. «Зая!» Испуганная Кристина осторожно коснулась ее рукой. «Что с тобой? Ты в порядке? Ты меня слышишь?» Ингеборга резко развернулась к ней лицом, и Кристина панически отпрыгнула, ожидая агрессии. «Инга, это я! Это я! Что с тобой?» Стеклянный взгляд блондинки уперся в нее, словно в пустую банку, и блондинка глухо и безэмоционально произнесла: «Достаньте его оттуда». Она прошла мимо Кристины, открыла дверь в свою коморку-жилище и скрылась внутри. Минуту Кристина возилась с отключением задействованных реанимационных функций. Потом ей все же удалось перевести биорегенератор в режим ожидания, и она коснулась сенсора выпуска ложа с пациентом. «Больной умер», – скорбно произнесла она, глядя на практиканток, испуганно сгрудившихся в дверях за порогом операционной. «Достаньте тело и передайте его охране. Я должна проверить Ингеборгу Игоревну». Кристина подошла к двери в каморку подруги и неуверенно потянула за ручку. Дверь оказалась не заперта. Ингеборга обнаружилась на своем диванчике, с ногами забившись в угол, и беззвучно рыдала, закрыв лицо руками. Зая. Кристина осторожно коснулась подруги. Мне очень жаль. Тебе плевать. Всем плевать. Он умер. Остальные трое умрут завтра или через неделю, но все равно умрут. Мне их не спасти. И Олег тоже умрет. Я проведу костномозговую трансплантацию, но это отсрочит смерть на год или два. Потом все. Если экспедиции будут проходить так же часто, то все его люди скоро получат такие же проблемы. Они будут проходить часто, потому что всем требуется еда. И всем плевать, кто умрет ради того, чтобы они жили. Им главное, чтобы жили они сами. Остальное может и грустно, но не более того. Многие люди искренне сопереживают. Они очень хотят помочь, просто не умеют. И что толку от их желаний? Они бесполезны, Кристи. Их желание ничем не поможет и никого не спасет. Я не сделаю их врачами ни за год и ни за два, сколько бы желаний у них ни было. Тут всего лишь желание ничего не значит. У меня желание больше, чем у них у всех, но я ничего не могу сделать. Я не умею всего на свете, Кристи. Я могу лишь лечить твоих бесполезных существ, а спасти единственное, что мне дорого, я не в силах. Такая же бесполезная, как все. Блондинка умолкла и уставилась в одну точку, бесшумно роняя слезы. Подруга что-то говорила ей, пытаясь успокоить, но Ингеборга не слышала ни слов, ни звука ее голоса. Перед глазами одна за другой непрерывно сменялись картины пестрящих красными значениями данных, выведенных на экраны биомониторинга, умирающие пациенты, ее безуспешные попытки их спасти, мертвые тела, перекладываемые с ложа биорегенератора на передвижные носилки, и двери операционной, смыкающиеся за увозящими их охранниками. Он умрет. Она не в силах это изменить. Может, академик из Новосибирска и смог бы, но она не сможет. Она изо всех сил пыталась предотвратить это, но он продолжал выходить на поверхность и подписал себе приговор. И срок его жизни становится все меньше, потому что он продолжает ходить в экспедиции. Скоро она снова останется одна, но на этот раз уже навсегда. И это не изменить никак. Сколько она просидела так, беззвучно роняя слезы, понять не получалось. Да и какая разница? Возле нее появлялась то перепуганная Кристина, то еще более перепуганная Светлана, то практикантки. Потом, кажется, рядом была булавка, она что-то говорила, касаясь ее руки, но недолго. Все это не важно, потому что бесполезно. Все бесполезно. Большой злой мир снова сожрал все, что у нее было. «У тебя лишняя капельница есть?» Злобное рычание Порфирьева заставило ее вздрогнуть. «С какими-нибудь витаминами без этой вашей сраной химии я уснуть не могу». Варяг стоял на пороге и разглядывал ее хмурым взглядом. «Если ты занята затупанством, скажи, у кого взять». «Я сейчас приготовлю». Ингеборга соскочила с дивана, торопливо вытирая слезы, и устремилась в лабораторию. «Что вас беспокоит?» «У тебя опять банан в бухе. Сказал же, уснуть не могу. Шевелись, время идет. Просто сделай каких-нибудь витаминов хотя бы раз. От твоей химии воротит даже во сне. Дай поспать спокойно». «Подождите 2 минуты, я сейчас». Всхлипывающая блондинка поспешно доставала из холодильных шкафов приготовленные блоки капельниц. «У меня все есть, я смешала заранее. Я дам вам 2 раствора общеукрепляющий и поливитаминный. Вы почувствуете себя отдохнувшим. Там нет ничего такого, от чего бывают неприятные ощущения, честное слово». Она выскочила из лаборатории с 2 блоками капельниц в руках. «Вот, возьмите». Она протянула капельницы разозленному капитану. «Как их ставить? Одновременно?» Порфирьев недовольным движением забрал у нее капельницы. «Или с перерывом?» «По очереди. Одну за другой, можно подряд». «Понятно, хрен поспишь. Пойдем, сама поставишь. Я спать буду, время дорого». Здоровенная фигура развернулась и устремилась к выходу, унося капельницы. Ингеборга поспешила следом, стараясь не отставать. Если он не может уснуть, это очень плохой знак. После сеансов лечения он должен хорошо спать. Если это не так, значит, она снова где-то ошиблась. И это ужасно. Варяг миновал приоткрытый люк медотсека и направился к себе, не оборачиваясь. Чтобы не отстать, пришлось шевелить ногами. Снаружи, вокруг Ингиборги, немедленно оказались снежинки, и люк в медотсек закрылся. Вся эта процессия торопливо семенила за целеустремленно шагающим вечно недовольным здоровяком по пустым коридорам. Потому что медотсек четвертые сутки был закрыт на спецобслуживание, и очередь к врачу запретили создавать до особого указания. В боковых коридорах встречные прохожие смотрели на едва успевающих за капитаном девушек удивленными взглядами, и снежинки, недовольными репликами, требовали от них отправляться по своим делам. Возле президентского люкса почему-то обнаружилась еще одна снежинка, словно стоящая на страже капитанской двери. Но Ингиборга не обратила на это внимания. Порфирьев открыл биометрический замок, даже не останавливаясь, и сразу же вошел внутрь. Поэтому она поспешила следом, пока чего-нибудь не вышло. Варяг прошел в спальню и посторонился, пропуская ее вперед. «Положи на кровать». Порфирьев протянул ей капельницы. «Я пока комок сниму». Ингиборга развернулась, торопливо укладывая на кровать медицинские блоки, и оказалась к Порфирьеву спиной. Едва она выпустила из рук капельницы, как что-то сгребло ее в охапку, обездвиживая словно тисками. На сонную артерию легли капитанские пальцы, и все провалилось в сон.